пронизанного солнечным светом. Худое лицо скорее грубовато, чем красиво, с тонкими морщинками вокруг ясных голубых глаз, которые в минуту гнева становятся серо-стальными. Шрам на подбородке, полученный в 13 лет при падении со скалы, беспокоит его только во время бритья. «Кстати, не забудь сделать это завтра до ленча!» Люди, работавшие на винограднике, считали его человеком справедливым, но чересчур фанатичным. С этим Тайлер мог бы согласиться. Однако то, что рабочие видели в своем управляющем артистическую натуру, сбивало его с толку. По мнению Тайлера Макмиллана, артистизмом обладала только виноградная гроздь. Он вышел на улицу, там было свежо и ветрено. 2 часа, оставшиеся до заката, можно было посвятить уходу за лозами. Доната Джамбелли страдал от головной боли. Эту головную боль звали Джиной, и она приходилась ему женой. Вызов Ла Сигнора вытащил Доната из постели любовницы, актрисы со множеством талантов. Одним из таких талантов были сильные бедра, с помощью которых можно было колоть орехи. В отличие от жены Доната, любовнице требовались лишь безделушки и жаркий секс 3 раза в неделю. Разговаривать с ней не требовалось. Когда-то ему казалось, что Джине тоже не требуется разговаривать, но она болтала. Болтала с ним. Болтала с каждым из их 3 детей, болтала с его матерью, пока воздух в принадлежавшем компании реактивном самолете не зашипел от бесконечного потока слов. Наконец, болтовня Джины, хныканье младенца, шум, производимый маленьким Чезаре, и беготня Терезы Марии довели Дона до исступления. Он начинал серьезно подумывать о том, чтобы открыть люк и выпихнуть в него все свое семейство. Молчание хранила лишь его мать, и то благодаря таблетке снотворного, таблетке от укачивания, таблетке от аллергии и еще бог знает от чего, которые она запила 2 бокалами мерло. Затем мать наложила на глаза маску и отключилась. Почти всю свою жизнь, или, по крайней мере, тот отрезок, который помнил сын, она провела во сне и медитации. В настоящий момент это казалось Дону проявлением высшей мудрости. У него звенело в ушах. Оставалось только сидеть и проклинать тетушку Терезу, заставившую Дона прихватить с собой все его шумное семейство. В конце концов, он вице-президент венецианского отделения компании Джамбелли, не так ли? Какое отношение к делу имеет его семья? Семья! Кара Господня, а не семья! Впрочем, нельзя сказать, что он их не любил. Конечно, любил. Хотя младенец был толстым, как индейка, и Джина то и дело совала грудь в его жадный рот. Когда-то... «Эта грудь была произведением искусства», — думал Дон, — «золотистой, упругой, со вкусом персика». Сейчас она больше напоминала раздувшийся воздушный шар и, казалось, Дону отдавала детской мочой. А эта женщина уже начинала ныть, что хочет еще одного. Женщина, на которой он женился, была чувственной, сексуально озабоченной и совершенно безмозглой, иными словами, самим совершенством. Но прошло всего лишь 5 лет, и Джина превратилась в жирную, неряшливую бабу, помешанную на младенцах. Ничего удивительного, что он искал утешения на стороне. «Донни, я думаю, что тетушка готовит для тебя повышение, и что мы переедем в Кастелло», — сказала Джина, называвшая Терезу на итальянский манер — «Зия». Она спала и видела великолепный замок Джамбелли, его красивые комнаты и множество слуг. Ее дети будут расти в роскоши. У них будет все — дорогая одежда, лучшие школы, а со временем все богатство рода Джамбелли. В конце концов, она единственная, кто дарит ла сигнора младенцев.